Глава 14. Вейшенг. Пока мы перешептывались с матерью, почти мгновенно расслабившейся под моими руками, к столу подошли остальные родственники. Дядя с женой и двумя детьми, тетушка с сыном и мой старший брат. Муж тети, как я уже упоминал, сейчас работал в одном из филиалов за границей. Несмотря на относительно частые, минимум раз в неделю, семейные ужины, полным составом мы собирались редко. Что неудивительно. Как только у кого-то из семьи возникали хоть сколько-то важные дела, эту публичную порку предпочитали игнорировать. Линьяо смотрел на меня волком. Это странное выражение я уже подцепил из диалога с внутренним голосом и поразился тому, насколько верно оно передает суть наших отношений с братом. Раньше мне казалось, что в этом ничего такого нет, мы соперники и вообще у всех так. Но теперь я засомневался. В семье должно быть иначе? Правда? А еще мысль стать серым кардиналом, который владеет ситуацией, но защищен от внешних ударов куда лучше, чем номинальный глава, запала в душу. Может, попробовать? Все в сборе. Даже удивительно. За этими мыслями я едва не пропустил явление отца. В свои 50 он все еще был очень статным и здоровым мужчиной, что с готовностью отметил мой внутренний голос. Я постарался тут же отстраниться от странных мыслей. Не хватало еще и на отца собственного начать слюни пускать. Тогда бы я уже самостоятельно сдался психотерапевтом. И никто не опоздал. «Дяди Ву нет, дядюшка», — скромно уточнила младшая дочь младшего брата отца. Кузина постаралась сделать голосок как можно более нежным, а выражение лица как можно более невинным. При этом хлопала на отца ресницами с подчеркнутым обожанием. «Ну-ну». Я подавил улыбку. Эта мелкая лиса с самого детства изо всех сил подлизывалась к отцу, так и не сообразив, что глава У терпеть не может подхалимов. Уточню. Глупых и настолько явных подхалимов. Как любой нормальный мужчина, отец ценил тех, кто ему полезен и выказывает почтительность. Но облизанные туфли вызывали у него скорее недоверие пополам с отвращением. Именно поэтому я ограничился коротким приветствием. Как и Линьяо, все же мой брат дураком не был. И это впервые за всю жизнь вдруг показалось мне хорошим фактором, полезным, приятным. «Глупец в близких родственниках — это как обезьяна с гранатой». Вспыхнула в мозгу мысль, сопровождаемая такой яркой картинкой, что я оценил точность образа и невольно едва заметно улыбнулся брату. Отчего тот явственно вздрогнул и глянул в ответ диковато. «Жена, прикажи накрывать!» Отдал распоряжение отец, коротко кивнув на все приветствия родственников разом. «А пока ждем, я хочу послушать кое-какие отчеты о проделанной работе. Линьяо! Я слышал, с вами связались новые поставщики вентиляционного оборудования. Что ты думаешь об их предложении?» «Как он официально?» — пронеслось в голове. А потом внутренний голос вообще проворчал. «На дом работу берут те, кто не умеет сделать ее в офисе. Дурной тон». «С твоего позволения повторять не стану», — мысленно хмыкнул я. «Моего отца еще ни разу никто не упрекал в том, что он не умеет работать. Не хочу быть первым. Тем более тут я слегка отвел взгляд от отчитывающегося перед отцом брата. Подозреваю, что так он проявляет свою любовь. Пытается дать дельный совет, пусть и в столь покровительственной форме. Хотя бы запомни мои слова на будущее». Мне все чаще казалось, что внутренний голос немного женский. Интонации ворчания очень уж характерные. «В своей семье и доме лучше уделять время близким и отдыху, а не строить из себя великого генерального директора». «Вейшенг!» — голос отца выдернул меня из мысленного монолога. «Ты выглядишь... хорошо. У тебя все в порядке?» «Л. Логика». Хмыкнул голос в голове, но внял моему внутреннему шипению и заткнулся, не мешая общаться с господином У. «Да, отец, благодарю за беспокойство. У меня все прекрасно». «Что за перформанс с кабинетом на смотровой площадке?» Вопрос был более чем ожидаем. Мне только любопытно, кто именно настучал. Линьяо или подчиненные? Фраза практически точь-в-точь копировала братскую, хотя, скорее всего, это именно брат копировал лексику и интонации отца. Я заметил, что моя продуктивность в прежнем кабинете снизилась более чем на 5%, и решил сменить обстановку. Два первых дня показали, что решение было верным, продуктивность повысилась. К тому же... Да, про заказы на проектирование и оборудование подобных кабинетов я уже в курсе. Отец, как всегда, выглядел невозмутимым. Пока он не взорвется, невозможно угадать, насколько господин У сердит, зол, расслаблен или доволен. На его каменно-красивом лице не отражается ни одной эмоции. Ему бы в покер играть на профессиональном уровне. А он и играет. Одно из хобби. Более того, мы с братом тоже ходим в клуб примерно с 12 лет. Это великолепная тренировка для мозгов и тела. Психи. Но покер я люблю. Дай угадаю, еще бильярд и гольф. Куда ж богатые без гольфа? Ожидаемая прибыль составит около 2 миллионов юаней в ближайший месяц. Я перешлю вам уже разработанные сметы, если желаете. Нет, разбирайся сам, раз затеял это дело. Посмотрим на результаты и чистую прибыль в конце года. А еще наш папенька похож на медведя. Почему на этого зверя? Что общего? А у Мишки тоже вечный покерфейс. Не угадаешь, что у него на уме, пока он тебе башку не откусит. Это было настолько точное описание привычек моего отца, что я невольно увидел на месте господина У большого бурого зверя с огромной мордой и когтями. Только многолетний опыт игры в тот самый покер позволил мне удержать лицо. Странно, раньше я не обладал столь ярким и пространственным воображением. «Кстати, братец наш хуже справляется», — озабоченно заметил внутренний голос. «Тебе бы его потренировать?» Я сосредоточился на Линьяо, раз уж отец перенес фокус своего внимания на дядю и стал расспрашивать его об инвестициях в порту. Брат действительно выглядел явственно недовольным. Во-первых, отец не похвалил его за сделанный отчет. Во-вторых, не отругал меня за новшество со смотровыми кабинетами. Наоборот, дал добро на разработку, заявив про результат в конце года, а значит, подтвердил свое доверие. Линьяо всегда меня ревновал, причем ко всем, даже к моей собственной матери. Свою-то он и не помнил, первая госпожа У — погибла в автокатастрофе, когда старшему брату было 1.5 года. Кстати, и это тоже одна из причин неприязни. По мнению Линьяо, отец женился 2-й раз слишком поспешно. Как-то доходило даже до обвинений с его стороны в том, что моя мать и была той, кто аварию подстроил. Но, увы, доказанный несчастный случай. А поспешная 2-я свадьба сразу после положенного траура произошла как раз из-за него. Отец искренне считал, что ребенку нужна мать, тем более 1.5-годовалому. Не сложилось. К отцу брат ревновал вдвойне, хотя господин У никогда не делал между нами разницы. Одинаково редко уделял внимание и одинаково строго спрашивал за все. Наверное, Линьяо хотелось большего. Так дай ему то, что он хочет. Что именно? Внимание, признание, любовь, в конце концов. Он твой старший брат, причем единственный. Другого не будет.